львов. Здесь сразу же бросается в глаза обилие часов, которые не стоят, а идут, но время при этом показывают черт знает какое. Только собственному телефону и можно верить. Скажем, выходишь из дома в половине двенадцатого, часы в гостиной при этом показывают 9, уличные часы 4:20, часы в магазине 5:50, часы в ближайшем кафе 10:45. При этом, повторяю, все эти часы не стоят, а идут, что видно по движению секундной стрелки. Возможно, именно поэтому во многих львовских кафе на столиках стоят не только свечи и салфетки, но и песочные часы. Назначение их неведомо. И при этом вполне очевидно. Впрочем, здесь, конечно, нет никаких кафе. Здесь ковярни. Слушайтесь, как это звучит. Ковярня. Фонетика — великое дело. Жирное, густое, плотное слово сулит гурманам немыслимые радости и не обманывает ожиданий. Львов принадлежит к тем немногим городам, куда имеет смысл специально заехать на чашечку кофе. Начать следует в синей фляжке на углу Сербской и Русской улиц, а дальше как пойдет, куда местные лешие выведут, им видней. Львовские подворотни и проходные дворы ждут своего не то Данта, не то Андерсона. Идеальные декорации для устрашающих поэм и жутких рождественских историй о мертвых сиротках. Ветхие подъезды выглядят так, словно добрая половина квартир находится в ином каком-нибудь измерении. Львовские трамваи все как один родились с круглым красным пятном над левой бровью. Но в отличие от Струльдбругов Свифта, несут свой крест, если не с изяществом, то с достоинством. О толерантности и мягком нраве львовян говорит тот факт, что там имеется единственное, так, по крайней мере, мне сказали, в мире, скульптурное изображение сидящего Христа, который не висит на кресте, не влачит его на Голгофу, даже не стоит рядом с орудием казни, а удобно расположился у его подножия. Отдыхает он на крыше усыпальницы, откуда, надо думать, открывается наилучший вид на старый центр и окрестные холмы. Жители Львова в ответ на похвалы их городу улыбаются и кивают со сдержанной гордостью профессионалов. Некоторые, скромно потупившись, соглашаются. Да, мы стараемся как можем. То есть львовяне, надо понимать, знают. Город существует только благодаря их сознательному внутреннему усилию. Такой подход к делу вызывает уважение.